Глава 20. Все больше времени диктатор проводил в подземных лабораториях императорского замка. Он пристально следил за кропотливой работой ученых. Несколько десятков умов трудились день и ночь над созданием оружия массового поражения. Нургл будет готов к назначенному сроку. Все шло строго по плану владыки. Оставалась лишь одна маленькая, но значительная деталь. Каргантус должен доставить девчонку на Эфет. Без эфира Нургл не будет стоить и гроша. «Повелитель!» — обратился к Версу солдат. «Майор на связи!» Он включил переносной транслятор и передал его владыке. «Она у тебя?» «Нет, господин. Я дал тебе простое задание». Раздражение диктатора сменилось злостью. «Найти и привести ко мне девчонку, а ты и с этим справиться не можешь!» «Я все могу объяснить!» Голос Каргантуса стал тоньше обычного. «Смотрите!» Майор переслал записи, сделанные дроном во время захвата Алисы. Верс молча наблюдал, как она расправляется с его солдатами и кораблями. Глаза владыки загорелись, а губы скривились в жалком подобии улыбки. «Какая сила! Какая мощь! Она одна стоит больше, чем вся моя армия!» Верс ухмыльнулся. «Приведи ее ко мне!» «Но владыка...» С крайней осторожностью сказал Каргантус. «Как же мне это сделать? С такими способностями она и на метр нас к себе не подпустит. А тебе и не надо охотиться за ней. Она придет сама». Майор не сразу понял намек диктатора. С чего вдруг Алисе самой приходить к нему? Разве что убить? Конечно. Она попытается отомстить ему за смерть жалкого нульского мышонка. Каргантус расплылся в улыбке. Он заманит девчонку на станцию, обезвредит и схватит. Ей больше некуда будет бежать. «Надеюсь», — продолжил Верс, — «у тебя хватит ума не упустить ее. Или мне нужно лично явиться на V1 и сделать все самому?» «Нет, владыка, я справлюсь». Изображение на экране исчезло. Каргантус вернулся к Златору. Правитель обеспокоенно смотрел вдаль, перебирая скользкими пальцами. Он уже не раз пожалел о заключенной с диктатором сделке. Даже на огромной защищенной станции Илайтов Златор не чувствовал себя в безопасности. Пока майор разговаривал с Версом, правитель вызвал к себе двух наемников-телохранителей для защиты и личного спокойствия. «Что сказал владыка?» — поинтересовался Златор. На самом деле ему было все равно. Илайты слишком фанатичны и бесконтрольны, чтобы отступить, а значит продолжат наступление ценой своей жизни. Правитель в этом участвовать больше не хотел и подумывал сбежать с поля боя. «Он считает, что девчонка сама придет к нам, чтобы отомстить». Каргантус сложил руки за спиной и уставился на экран. «Отчего он так уверен?» «Это же люди», — ухмыльнулся майор. «Они такие предсказуемые. Ради друзей они готовы на все. Даже на глупое геройство». «Терадейт». Алиса постепенно приходила в себя. Яркий свет больничных ламп на время ослепил ее. Протерев глаза руками, она осмотрелась. Большая белая комната была заставлена койками, большинство из которых были заняты ранеными военными и гражданскими. Между рядами бегали медсестры, стараясь хоть как-то облегчить страдания пострадавшим. А грейтеры и люди, среди которых были женщины и дети, стиснув зубы, стонали от невыносимых мук. Алиса с ужасом наблюдала, как они корчатся от боли, хватаясь за железные поручни кроватей. Посреди этого ада она увидела малыша лет 6. Грязный, в порванной одежде и с обгоревшим плюшевым мишкой в руках, он стоял у изголовья койки, на которой лежала женщина с перевязанной головой. Малыш смотрел на раненую, изредка переводя взгляд на доктора Фриман, которая проводила сердечно-легочную реанимацию. Рядом с ней появилась Саша с переносным дефибриллятором. Вместе они несколько минут пытались вытащить бедную женщину с того света. Но было слишком поздно. Она не подавала признаков жизни. Еще одна невинная жертва кровавой войны безвременно скончалась, покинув бренную землю. Саша аккуратно накрыла тело женщины простыней, а доктор Фриман, присев на корточки, обняла мальчика и сообщила о смерти матери. Все это время он пристально смотрел на Алису. Она знала этот взгляд, отчужденный и грустный. Малыш еще не успел прийти в себя от нападения монстров, которые уничтожили его дом и ранили мать, а слова доктора кружились у него в голове, лишая счастливого детства. Саша взяла его за руку или, пича что-то приободряющее, вывела из общей палаты. «Как ты себя чувствуешь?» Доктор Фриман подошла к Алисе и взяла ее за запястье, чтобы проверить пульс. «Нормально». Алисе было стыдно за то, что она жива и здорова, а та женщина нет. Чувство вины нарастало с каждым криком боли, доносившимся с разных концов комнаты. Где бы она ни появлялась, смерть следовала за ней по пятам. Анценты, люди, агрейтеры и Оскар. Как она могла допустить его гибель? Почему не сумела уберечь? Перед ней то и дело возникала картина лежавшего в луже крови Ниссика. Бледный мертвый малыш. Что такого он совершил, чтобы заслужить смерть? «Алиса! Алиса!» Доктор щелкала пальцами перед глазами девушки, задумчиво смотревшей вперед пустым и холодным взглядом. «Что с тобой?» «Ничего», — пробормотала она, машинально дотронувшись до плеча. «Рана». Она больше не чувствовала ее. Алиса отодвинула часть изорванной кофты. Ни раны, ни шрама. Ничего. Видимо, София вылечила ее прибором, который не раз ставил Картера и Адамса на ноги. «Почему вы не лечите раненых тем устройством, что было на линкоре? Почему позволяете им умирать? Меня же вы вылечили. Это несправедливо. Во-первых, Аргония может принять всех. А на космодроме такого оборудования нет». Доктор покачала головой и, тяжело вздохнув, добавила. «Да и большинство ран смертельные. Даже современное оборудование не может помочь этим несчастным». Она с грустью посмотрела на переполненную комнату. «А во-вторых, мы тебя не лечили. Рана затянулась сама, спустя несколько минут после того, как лейтенант Адамс доставил тебя сюда. Излечил тебя эфир». Кисо возник возле кровати. Он взял Алису за руку и улыбнулся. «Говорил я, защитит он тебя, поможет справиться с любой проблемой». «Но Оскару он не помог». Ее глаза наполнились слезами. «Как и всем им. Посмотри, они страдают из-за меня. Если бы не я, ничего бы этого не было». Алиса резко вскочила с кровати и убежала. Она хотела побыть одна, в одиночестве. Выбежав из общей палаты, Алиса брела по коридорам космодрома в поисках тихого места. Люди искоса смотрели в ее сторону и перешептывались. Но ей было не до них. Они не могли осуждать ее больше, чем она сама себя корила. Алиса наткнулась на дверь с надписью «Кладовая» и поспешила скрыться за ее стенами подальше от любопытных глаз. В небольшой комнате были разбросаны пустые коробки и сломанные стулья. Алиса прижалась спиной к стене, села на пол и, поджав колени, в голос разрыдалась. В таком положении ее и нашел Кисо. «Уходи!» — сквозь слезы пробормотала она. «Нет». Он подошел к ней и сел рядом. «Друзья мы, помнишь? В беде тебя я не оставлю. Винишь себя ты зря. Не твоя вина». «Не моя? Разве? Если бы не эфир, и лайты не гонялись бы за мной по всей галактике и не убивали всех, кто мне дорог. Давно мечтает о захвате власти в Верс, и нападение на Террадейт вопросом времени лишь было. Да, существа невинны эти, но если бы Элайт и Эфир заполучили, тогда всему живому конец пришел бы. Мир, каким его мы знали, ушел в небытие. Солнце навсегда бы скрылось за грозовыми тучами, а небеса кровоточили, орошая землю багровыми пятнами обреченности и страданий. А с тобой, — Кисо с надеждой посмотрела на Алису, — есть шанс у нас на спасение». «У Оскара такого шанса больше нет». Она закрыла лицо руками. Приободряющие слова Анцента не находили отзыва в ее измученном сердце. «Он погиб из-за меня! Мне не стоило втягивать его в это! Он был бы жив! Жив!» «Алиса...» Кисо обнял ее и погладил по волосам. «Сам выбрал путь он свой и ни дня об этом не жалел. Подарила ты ему свободу, мечтать лишь о которой мог он. Мне от этого не легче». «Знаю». Он тяжело вздохнул и встал с пола. «Но перст судьбы свой выбор сделал, и на тебя он указал. Пора смириться с этим». Посол подошел к двери, чуть приоткрыл ее и, обернувшись, добавил. «Пришла пора сей выбор сделать и тебе. Сидеть здесь в одиночестве ты можешь, себя жалея, или встать, взять в руки дух свой и помочь нам битву эту выиграть. Решать тебе. Я приношу боль всем, кто рядом. Без меня у них есть шанс спастись. Я не выдержу еще одной смерти. Кисо, не выдержу! Без тебя смертей в 1000 раз больше ожидает нас. Сильнее стать пора!» Кисо вышел, оставив Алису наедине со своими мыслями, и направился во временную штаб-квартиру ОПС, что разместилось в большом зале космодрома. Трехуровневое помещение было заполнено офицерами и высококвалифицированными специалистами в разных областях. Возле экрана во всю стену собрались командующие армией, капитан Картер со своей командой и майор Янг. Они горячо обсуждали стратегию боя, которая ничего хорошего не приносила. «Я больше не отправлю своих братьев на верную смерть», — сказал капитан Аластер Куин, представитель расы агрейторов. Он командовал истребительным авиационным полком, прибывшим для защиты Террадейта. «Нам не пробить защитное поле Юлайтов». «Но мы должны что-то делать», — возмутился Смит. «Они захватили Фортленд. На очереди другие города, а потом и вся планета. Ваши корабли должны приложить максимум усилий и не допустить высадку остальных войск диктатора Верса. Тогда можете сами сесть за штурвал истребителя». Аластер презрительно кинул ключи в руки Смита. «Сэр!» Капитан был не на шутку рассержен заявлениями генерала. Агрейторы славились уникальными способностями в пилотировании. Им не было равных в галактике. Но защитное поле илайтских звездолетов сводило все попытки агрейторов к нулю. Истребители армии ОПС просто-напросто рассекали небесные просторы в ожидании гибели. Для защищенных илайтов они были легкой добычей. Куин потерял львиную долю бойцов и больше никем не собирался жертвовать понапрасну. «Хватит!» — крикнул Гаррет, пресекая на корню перепалку офицеров. «Еще не хватало, чтобы мы все перессорились. Хотите сделать Версу еще один подарок?» Он сердито посмотрел на Куина и Смита. «Нет? Тогда заткнитесь оба». Замечание Гаррета охладило пыл мужчин. Куин и Смит замолчали и опустили глаза. Нервы сдавали у всех, но командующие армией, несмотря на сокрушительный провал по защите Фортленда, должны были держать себя в руках. «Генерал Смит прав», — продолжил Гаррет. «Мы не можем сдать планету врагу, но и отправлять солдат на верную гибель не станем. Пока действует защитное поле, наши истребители не смогут остановить бесчисленную высадку илайтов и торпорсоров на Террадейт», — сказал Куин. «К ним не пробиться. Это бесполезно. Значит, нужно снять его». Картер подошел к экрану. «Взорвать станцию!» «Генератор силового поля находится в самом центре В1». Куин встал рядом с капитаном и посмотрел на илайтскую базу, окруженную многочисленными кораблями. «А она под хорошей защитой. Даже если мои ребята и доберутся до нее, то уничтожить не смогут». «Тогда взорвем ее изнутри». Филипп понимал, что нелепо звучит его предложение, но это был их единственный шанс на победу. Картер бывал на Элайтской станции, точнее, в ее тюремном блоке, когда майор Каргантос поймал его в ловушку. Пусть он практически ничего не помнил о структуре базы, но, попав на место, сориентироваться смог бы. «Изнутри?» — усмехнулся Куин. «А как же вы собираетесь туда попасть? На экскурсию попроситесь?» «Переговоры», — ответил капитан. «Свяжитесь с Каргантосом и попросите о встрече. Он вряд ли покинет станцию и предложит представителю Террадейта прибыть к нему. Я полечу туда и попробую добраться до генератора». «Тебе не справиться в одиночку, Филипп», — выпалил Янг. «Это самоубийство». План Картера был безумным. У него нет ни единого шанса на победу. Каргантос не позволит капитану без присмотра и шагу ступить на станции, не говоря уж об уничтожении генератора. Скорее всего, он убьет Филиппа или возьмет в плен. «Он будет не один!» Грант сделал шаг вперед. «Я полечу с вами, капитан!» «И я!» Адамс улыбнулся. «Давно мечтал побывать на В1». «Что ж...» Гаррет внимательно посмотрел на них. «Надеюсь, вы осознаете, что это ваш последний полет». «Да, генерал!» Картер уверенно кивнул. «Хорошо. Свяжитесь с Илайтской станцией. Попробуем договориться с майором Каргантосом». Призрачный луч надежды ненароком блеснул в комнате. Офицеры воспрянули духом и возбужденно обсуждали предложение капитана. Командиры подошли к большому столу и внимательно рассматривали небесные карты. Если команде Картера удастся свершить задуманное, агрейтеры поднимут остатки сил и попробуют разгромить илайтов. Куин со своим полком уничтожит вражеский флот, а люди вытеснят беззащитные войска Верса с Террадейта. Поглощенные рассуждениями, они не заметили, как в командном отсеке появился Кисо. Осмотревшись, он подошел к Картеру. «Как она?» – обеспокоенно спросил Филипп. «Покажет время». «Генерал, связь установлена!» – крикнул офицер. На экране появилось изображение. Сначала расплывчатое, а потом четкое. На них смотрело ухмыляющееся лицо Каргантуса. Он поочередно осматривал генералов с ног до головы, не скрывая презрения. «Генерал Смит! Генерал Гарретт!» – с притворной учтивостью сказал майор. «О чем вы хотели поговорить со мной?» «Майор Каргантус!» – Гарретт сделал шаг вперед. «Мы хотели обсудить с вами сложившуюся ситуацию. Хотите капитулировать, генерал?» «Разумно!» «Не дождешься!» – выкрикнул Смит. «Вы напали на нас без предупреждения, без объявления войны. Согласно статье 13 Межпланетной декларации прав и свобод галактических существ, вы должны были соблюсти процедуру по форме W-7 и официально предупредить о прекращении мира и переходе в состояние войны». Генерал Смит, в отличие от многих офицеров армии ОПС, наизусть знал все статьи и формы, предусмотренные межпланетным правом. Разбуди его посреди ночи и спроси содержание любого важного и не очень документа, регулирующего правоотношения между планетами, он безошибочно бы продиктовал их сквозь сон, не забывая о дополнениях, комментариях и расшифровках. И при каждом удобном случае Смит с гордостью демонстрировал свои безупречные знания. «Да кому нужны эти нелепые формальности?» – рассмеялся Каргантус. «Через 100 лет никто и не вспомнит о дипломатических процедурах и любезностях. Правда будет на стороне победителя, то есть на нашей. Так что вы хотели обсудить?» – он испытующе посмотрел на Гарретта. «Мирное соглашение. Гибнут солдаты с обеих сторон. И в наших с вами силах остановить эту кровавую бойню. И... бойню? Ха! В основном гибнут солдаты с вашей стороны, генерал. Но если вы хотите переговоров, пожалуйста, будут вам переговоры. Но только на моих условиях. Хорошо, майор, как скажете. Мы вышлем парламентеров немедленно». «С нетерпением жду». Каргантус внимательно осматривал комнату. «И хорошо бы, если послом от Тородейта вы назначили бы мисс Тейт. А то диалог с другими представителями у меня может не сложиться. Знаете ли, я бываю таким нервным во время войны». Он напоследок ухмыльнулся и отключил связь. В зале все замолчали. Коварный ход майора Каргантуса был как на ладони. Он разом стремился убить 2 зайцев, заполучить эфир и уничтожить армию ОПС. «Есть идеи?» Гарретт повернулся к Картеру. «Будем следовать первоначальному плану. Мы летим на станцию в качестве парламентеров. А мисс Тейт?» Каргантус ясно дал понять, что убьет всех, кроме нее. «Вы даже с корабля сойти не успеете. Как-нибудь прорвемся. Ничего страшного, не впервой». На лице капитана промелькнула натянутая улыбка. «Девушка останется здесь, под вашей защитой». «И не подумаю». Алиса стояла у входа и слышала разговор майора Каргантуса с командирами ОПС. «Я лечу с вами!» Она подошла к друзьям. Картер недовольно качал головой. Он знал этот взгляд. Решительный и непоколебимый. Алиса всерьез собирается принять участие в этой операции. Когда же она успокоится? Когда перестанет геройствовать? Видимо, никогда. На этот раз он не позволит ей бездумно рисковать собой. Они летят прямо в пекло, осиное гнездо, и Алисе там не место. «Нет, не летишь!» Филипп сердито свел брови. «Каргантус этого и добивается. Мне все равно. Я лечу с вами. И точка. Месть не вернет к жизни Оскара». Картер повысил голос. «А если Элайта получит эфир, его смерть будет напрасной. Неужели ты не понимаешь?» «Нет, это ты не понимаешь. Я делаю это не ради мести, а ради спасения». Алиса лукавила. Конечно, ей хотелось отомстить Каргантусу за смерть Нисика и Анцентов, но не больше, чем спасти Тародейт и его жителей от неминуемой гибели. «Хватит! Я больше не собираюсь бежать или прятаться за вашими спинами. Пришло время и мне вступить в бой. За свободу, за жизнь, за справедливость. И не нужно меня опекать». Она тяжело вздохнула и улыбнулась. «Я могу за себя постоять, Филипп. И за всех вас тоже. Ты сам видел». Она говорила от всего сердца. Ее слова запали в душу каждому присутствующему в зале. Если Алиса готова сражаться за них, значит, надежда еще есть. О ее подвигах знали все. После победы над Элайтами у подступа к космодрому люди и агрейтеры считали ее своим талисманом. волшебницей, способной положить конец надвигающейся буре смерти. Офицеры воодушевленно смотрели на нее и улыбались. Только один человек не попал под чары и вдохновляющие речи Алисы. Картер закатил глаза и недовольно качал головой. Посол Филипп испытующе смотрел на Анцента в надежде заручиться его поддержкой. Уж кто-кто, а Кисо не станет жертвовать любимой ученицей, на которую возлагает вселенские надежды. «Согласен я с Алисой. Шансов больше с ней у вас. Безумный план осуществить она поможет». «Грант!» – не унимался Картер. «Твое мнение. Я не раз убеждался в ее изумительных способностях преодолевать трудности». Ап подмигнул подруге. «И буду рад разделить с ней свою участь». «Предатель! Ричард!» Капитан был уверен, что лейтенант поддержит его и не допустит участия любимой женщины в столь опасной авантюре. «Пусть летит с нами!» Адам смельком взглянул на девушку. «Я в нее верю». Алиса с благодарностью посмотрела на него. Она не ожидала, что Ричард поддержит ее решение. Последнее время он только и делал, что сомневался в ней и уговаривал бежать. Сейчас все иначе. Лейтенант вновь рвался в бой, шутил и был готов умереть ради друзей. Он стал прежним Ричардом. Филипп поворчал еще несколько минут, пытаясь отговорить Алису, но после твердых отказов с ее стороны смирился. «Капитан Картер, черный ястреб готов и ждет вас. Хорошо, тогда в путь».